Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Добро пожаловать на нашу очередную беседу из серии «Основы библейской доктрины». В нашей предыдущей беседе мы говорили о молитве и о трех основных путях, которыми Бог на нее отвечает. В некоторых случаях Он исполняет просьбу молящегося немедленно. В других случаях Он принимает нашу просьбу, но откладывает ее фактическое исполнение до более благоприятного времени. И, наконец, в некоторых определенных случаях Он дает нам ясно понять, что мы не получим того, о чем мы просим. В нашей сегодняшней беседе мы будем говорить о том, почему в некоторых случаях мы не получаем ни одного из перечисленных выше трех ответов. Иными словами, мы постараемся сегодня ответить на вопрос, почему Бог не отвечает на мои молитвы? Бог не слышит молитвы по той причине, что где-то в жизни молящегося скрывается неисповеданный грех. Одно дело сказать, что грех заграждает путь молитве. Но совсем другое — назвать своим именем тот конкретный грех, из-за которого наша молитва остается неотвеченной. Писание называет целый ряд специфических грехов, которые преграждают путь нашим молитвам настолько, что Бог на них не отвечает вообще никак. О первом грехе из этого ряда мы читаем в Ветхом Завете в книге пророка Иезекииля, 14 глава, с 1 по 3 стих. «И пришли ко мне несколько человек и старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Бог говорит здесь совершенно ясно и определенно, что Он не слышит молитвы людей, воздвигших в своих сердцах идолов. Что это значит — воздвигнуть в своем сердце идолов? Это значит, что вы ставите в своем сердце какого-нибудь человека или какую-нибудь вещь выше Бога. Такой человек поклоняется и служит идолу вместо Бога. Если жена или дети стоят на первом месте в сердце человека, то они по существу становятся его идолами. Если в вашем сердце вы ставите что-то выше Бога, избавьтесь от этого, чтобы этот ваш идол перестал быть помехой на пути вашей молитвы. О другой преграде для молитвы говорится в Псалме 65, стих 18. Вот что говорит псалмопевец. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Псалом 65, 18. Аналогичную мысль мы также находим в книге пророка Исаии, в двух первых стихах 59 главы. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Исаии 59:1-2. Из этих двух отрывков становится совершенно ясно, что грех, скрывающийся в сердце, преграждает путь для ответа на молитву. Грех может проявляться в самых разнообразных формах, но в большинстве случаев он проявляется в наших отношениях с другими людьми. Если вы совершили неправедность по отношению к кому-то и никогда ее не исправили, или если вы затаили в своем сердце ненависть к другому, Бог просто не услышит вашей молитвы. Мы должны разделаться с подобными вещами прежде, чем мы можем ожидать получения ответа на нашу молитву. Другая причина того, что наши молитвы остаются неотвеченными, состоит в том, что наши молитвы бывают продиктованы неверными намерениями. И Яков в своем послании в главе 4 пишет следующее. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Послание Якова, 4 глава, с 1 по 3 стих. Когда мы молимся о личных эгоистических преимуществах, о продвижении вверх в обществе, о комфорте и удовлетворениях, мы не можем ожидать, что Бог ответит на такие молитвы. Это не значит, однако, что нам не следует молиться о наших насущных нуждах. Господь учил нас молиться о таких нуждах. Он дал нам образец молитвы, в которой мы можем найти следующие слова. «Дай нам на сей день наш насущный хлеб». Хлеб является жизненной необходимостью, поэтому мы имеем все основания для того, чтобы просить о нем. Однако, мы можем поступить как Лот в Ветхом Завете, когда он при разделе земли выбрал лучшую часть себе, а худшую оставил Аврааму. Авраам представил Лоту право первого выбора, и Лот воспользовался этим правом, чтобы завладеть лучшей землей. Однако позднее Авраам значительно преуспел в духовном отношении, тогда как Лот повредил своей праведной душе из-за того, что он поселился среди грешников. Когда мы молимся о расширении Царства Божьего, и когда мы ищем прежде всего Его праведности, Бог даст нам все необходимое и в дополнении даст еще множество радостей жизни. Однако, нам не следует терять время на молитвы об удовлетворении наших удовольствий. Такие молитвы останутся неотвеченными. В Евангелии от Марка, 11 глава, 25 и 26 стих, приводится еще одна причина, почему иногда Господь не может слышать и отвечать на наши молитвы. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Марка 11:25-26. Этот отрывок из Писания абсолютно ясно указывает, что мы, как христиане, не должны таить обиды или чувства мести против кого бы то ни было. Многие из нас склонны простить, если человек, причинивший нам зло или обиду, придет и попросит прощения, признавшись в своей вине. Однако Господь требует, чтобы мы прощали даже тех, кто причинил нам зло и еще не раскаялся в этом. Это не значит, что мы должны проявлять терпимость по отношению к греху и злу. Но это значит, что мы должны относиться с любовью и терпением ко всем людям. С человеческой точки зрения это невозможные требования. Однако Бог может дать нам способность и силы для этого. Вспомните, как Иисус Христос простил тех, кто распял Его. Причем Он простил их еще тогда, когда они совершали казнь над Ним. Стефан, первый христианский мученик, простил тех, кто побил его камнями, еще в тот самый момент, когда они бросали в него эти камни. И Иисус, и Стефан являются для нас примером в проявлении духа прощения. И Бог ожидает такого духа прощения от каждого верующего. Если вы затаили в сердце обиду против кого-то, если вам трудно этого человека простить, ради благополучия своей души обратитесь за помощью к Богу. Попросите Его дать вам силы сделать то, что право в Его глазах, даже если вам этого делать не хочется. Да благословит вас Господь и да поможет приобрести дух прощения. Аминь.